среда. Брокколи с различными сырыми овощами. На одну порцию 200 граммов брокколи, полстручка красного перца болгарского, один помидор, пол луковицы, одна морковь средней величины. Брокколи крупно порезать, перец порезать мелкими кубиками, помидор порезать мелкими дольками, репчатый лук порезать мелкими кубиками, морковь порезать мелкими полосками, мелко порубленные овощи смешать, полить салат чесночно-луковым соусом, сверху посыпать кружочками зеленого лука. Суп из кореньев. Один пучок кореньев, две картофелины, петрушка, соль, лимонный сок. В кастрюлю влить 4 стакана подсоленного кипятка и положить очищенные, обмытые и мелко нарезанные коренья для супа. Варить 15 минут. Затем прибавить нарезанный картофель и варить еще 20 минут. Отвар процедить, посыпать мелко нарезанной петрушкой и накрыть крышкой. Отцеженные овощи распределить в глубокие тарелки. Залить горячим отваром. В каждую порцию добавить по несколько капель лимонного сока. Овощное рагу. В кипящую воду добавить крупно нарезанный картофель, морковь, нарезанную кружочками, лук полукольцами. Можно добавить свежемороженные овощи, в состав которых могут входить баклажаны, перец, грибы. Это вы решаете сами. Все томить на медленном огне до готовности. Посыпать зеленью и кто любит чесноком.